Глава 8. Придворные хитрости. Атос, Портос и Арамис тоже разделались со своими противниками. Так, благодаря неожиданному вмешательству гасконца, казалось бы, неминуемое поражение обернулось блистательной победой. Разумеется, о дуэлях тут же было забыто. Мушкетеры по очереди обнимали Д'Артаньяна, хвалили его и называли своим другом. «А теперь нам надо поспешить с докладом к капитану», — прервал всеобщее ликование Атос. «Ну это еще зачем? Давайте лучше отметим нашу победу хорошим обедом». «Да, что ни говори, а дуэли запрещены королевским указом», — добавил Рамис. И они двинулись в сторону дома де Тревиля, распевая песни и рассказывая всем встречным мушкетерам о славной победе. Нетрудно догадаться, какую радость вызвало это известие. Каждый считал своим долгом присоединиться к процессии, так что вскоре ликующая толпа заполнила улицы Парижа. Изредка мелькали фигуры разбегающихся гвардейцев кардинала. Перепуганные горожане запирались в своих домах, но мушкетеры на радостях вели себя вполне мирно. Надо ли говорить, как обрадовался капитан? Только утром он распекал своих подчиненных за поражение, и вот они принесли известие о победе. Особенно его порадовало поведение Д'Артаньяна. «Помяните мое слово, придет время, и вы будете капитаном королевских мушкетеров», — сказал де Тревиль, обнимая гасконца. «Ну а сейчас, господа, мы немедленно едем в Лувр». Его величество король Людовик XIII встретил капитана своих мушкетеров не слишком любезно. «О, Тревиль! А я как раз хотел за вами послать!» «Я к вашим услугам, ваше величество!» Де Тревиль склонился в почтительном поклоне. «До меня дошел слух об очередном побоище, учиненном вашими мушкетерами!» — надменным тоном продолжал король. «Уймете вы, наконец, этих головорезов или нет?» «Отлично! Его величество пока ничего толком не знает, значит, мне удалось опередите Ришелье», — подумал де Тревиль. Будучи опытным царедворцем, де Тревиль умел представлять события в выгодном для себя и своих мушкетеров свете, не слишком при этом отклоняясь от истины. Где-то немного добавить, где-то чуть промолчать, вовремя нахмуриться, иногда многозначительно улыбнуться, и вот уже черное стало белым, само этого не заметив. А еще он знал, что королям надо говорить только приятное. Плохое за вас скажут недруги. «Помилуйте, ваше величество. В Париже нет более кротких, безобидных созданий, чем королевские мушкетеры. К сожалению, гвардейцы кардинала, пользуясь их миролюбивым нравом, все время придираются к беднягам». «Послушать вас, Тревиль, так просто хочется заплакать. Но если все обстоит именно так, как вы говорите, и мушкетеры действительно...» Король раздраженно щелкнул пальцами, вспоминая нужное слово. «Как вы там изволили их назвать?» «Кроткие и безобидные создания, ваше величество», — с готовностью подсказал капитан. «Вот-вот! Пусть будут кроткие и безобидные создания. Тогда объясните мне, Тревиль, почему сегодня весь Париж взбудоражен, как будто началась война?» «Именно об этом, ваше величество, я и собирался доложить, всецело полагаясь на королевскую справедливость. Не далее, как несколько часов назад, примерно в полдень, три ваших лучших мушкетера, Атос, Портос и Арамис, в сопровождении юного гасконца по имени Д'Артаньян, мирно прогулились в окрестностях монастыря Дешо». «Мирно прогуливались или собирались устроить дуэль?» — воскликнул король. «Вы же знаете, что я запретил дворянам браться за оружие. Исключение составляет только война». «О какой дуэли может идти речь, ваше величество, если господа Атос, Портос и Арамис по праву считаются лучшими друзьями? Это все знают. А господин Д'Артаньян...» На этом месте де Тревиль сделал многозначительную паузу. «Да, господин Д'Артаньян только вчера приехал из Гасконии и с целью поступить на королевскую службу». «Да, на дуэль не слишком похоже», — задумчиво сказал король. «Но зачем-то они ведь пошли к монастырю Дешо. Что скажете, Тревиль?» «Д'Артаньян, сын моего старого товарища, ваше величество. Я попросил трех опытных мушкетеров, достойных всяческого уважения, уделить ему немного внимания. Мне показалось, ваше величество, что общение с этими прославленными воинами пойдет гасконцу на пользу». «И что же было дальше?» — явно смягчаясь, спросил король. Глаза де Тревиля вспыхнули праведным гневом. «А дальше появились 5 вооруженных до зубов гвардейцев кардинала. Думаю, вашему величеству не надо объяснять, зачем они туда пришли». «Вы хотите сказать, что гвардейцы кардинала собрались драться?» «Ваше величество удивительно проницательны». Де Тревиль почтительно поклонился. «Надо ли говорить, что королевские мушкетеры попытались воспрепятствовать нарушению закона? И тогда гвардейцы кардинала, позабыв о своих распрях, бросились на них». «Да-да-да-да-да, именно так оно и было. Но чем закончилась эта схватка, Тревиль? Ведь гвардейцев было 5, а мушкетеров только 3, не считая вашего юного гасконца». «Полным поражением гвардейцев кардинала, ваше величество».